Мата Хари. Годы жизни 1876-1917. Собственное имя – Маргарета Грета Гертруда Целле. Экзотическая танцовщица. Одна из первых звезд стриптиза. Знаменита своими любовными приключениями. Во время Первой мировой войны, по-видимому, работала одновременно на французскую и германскую разведки. В 1917 году была арестована и расстреляна французами за шпионаж в пользу Германии, хотя до сих пор не доказано, что она была двойным агентом. Старая монашенка сестра Леонида со скрипом отворила дверь камеры номер 12 Сен-Лазарской тюрьмы Парижа. В сырых утренних сумерках был виден силуэт лежавшего на железной кровати человека. Наклонив голову, чтобы не задеть за косяк, в камеру вошел правительственный комиссар в сопровождении нескольких судебных чиновников. «Наберитесь мужества», — громко сказал комиссар. «Президент республики отклонил ваше ходатайство о помиловании. Настал час казни». Резко приподнявшись с кровати, Маргарета Гертруда Целле с усмешкой посмотрела на несколько оробевших мужчин. Неспешно одевшись, женщина написала три записки своей дочери, другу из МИДа и, наконец, русскому офицеру Вадиму Маслову, который, сам того не ведая, сыграл роковую роль в ее судьбе. «Не переживайте за меня», — сказала она на прощание сестре Леониде. «Я умру с достоинством. Вы увидите прекрасную смерть». На полигоне военного лагеря в Винсенском лесу 12 солдат-зуавов, вскинув по команде офицера ружья, взяли на прицел женщину, одетую в меховое пальто и шляпку. Она не захотела, чтобы ей завязывали глаза и руки, и перед тем, как офицер скомандовал «огонь», учтиво поблагодарила его, послала воздушный поцелуй группе зевак, которые пришли посмотреть на казнь 15 октября 1917 года. И тут же пуля, поразившая сердце, прервала жизнь Маргареты Целле, известной всему миру как Мата Хари. Ей был 41 год. Кто же такая была Мата Хари, которой посвящены книги, пьесы, кинофильмы, в которых ее роль исполняли Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Жанна Моро? Сегодня историки считают, что создававшаяся десятилетиями легенда о коварной шпионке-искусительнице имеет мало общего с действительностью. Многое о Мата Хари стало известно недавно. Многое остается за семью печатями в секретном досье, которое и поныне хранится в глубокой тайне. Маргарета Грета Гертруда Целле родилась 7 августа 1876 года в городке Леуварден на севере Голландии, где возведена ее статуя и создан посвященный ей музей. Ее отец, Адам Целле, был богатым фабрикантом-шляпником. Когда Грете было 10 лет, умерла ее мать. Потом разорился отец, и она переехала жить к своему дяде в Гаагу. В школе девочка отличалась необыкновенной одаренностью и способностью к наукам, но учебу бросила, так как хотела вырваться из-под семейной опеки и начать самостоятельную жизнь. Однажды в газете Маргарета обнаружила брачное объявление, в котором капитан голландской армии Рудольф Маклеод искал себе спутницу жизни. В июле 1895 года они поженились и отправились к месту службы капитана на остров Яву в Индонезию, которая тогда была колонией Нидерландов. Там вскоре выяснилось, что они не подходят друг другу. Маклеод, которому исполнился 41 год, хотел прежде всего, чтобы его юная жена занималась хозяйством, была бережливой, сидела дома и рожала детей. Маргаретта же, напротив, жаждала развлечений, любила офицерские рауты, на которых она, приводя в бешенство собственного мужа, танцевала кан-кан. В 1899 году они развелись. Грудного ребенка забрал себе Маклеод, и вскоре Маргарета в поисках счастья отправилась в Париж. Ее натура искала бурной жизни, приключений, любовных романов, Все это она рассчитывала найти во французской столице. Она стала танцовщицей после того, как на сцене увидела номер в исполнении Айседоры Дункан. Грета решила построить свою карьеру на модных в ту пору экзотике и эротике. Однажды ее выступление увидел месье Гиме, промышленник и владелец музея искусства Востока, где он выставлял свою постоянно пополняемую коллекцию. Он предложил ей выступать в музее, но под другим именем. После долгого обсуждения Грета Маклеод стала Матой Хари, что в переводе с малайского означало «око дня». Романист Луи Дюмур был свидетелем триумфального выступления танцовщицы в музее месье Гиме 13 марта 1905 года. Мата Хари танцевала обнаженной. Ее небольшие груди были прикрыты медными резными пластинами, придерживаемыми на цепях. Сверкающие браслеты охватывали запястья, локти и лодыжки. Все остальное тело оставалось обнаженным, утонченно обнаженным, от кончиков ногтей на руках и до кончиков пальцев на ногах. В течение 1905 года Мата Хари 30 раз выступала в самых престижных салонах Парижа. Мата Хари выступала на сцене оперного театра Монте-Карло, в миланском «Ла Скала», в венском «Артхалле». Она стала одной из самых высокооплачиваемых танцовщиц Европы. За 10 лет карьеры сколотила солидное состояние. У Маты Хари были самые шикарные апартаменты, самые богатые поклонники, и среди них шоколадный король Минье. Но постепенно ее танцы начали приедаться. Наступил период безденежья. Свое 30-летие Мата Хари встретила в Берлине. В конце июля 1916 года она посетила дом своей подруги, актрисы Данжвиль, содержавшей салон, где развлекались офицеры. В тот вечер она познакомилась с мужчиной, которого видела до этого в Гранд-отеле. Позже она написала, что он стал для нее любовником, ради которого она была готова пройти сквозь огонь. Вадим Маслов был капитаном одного из русских полков. В это время он прибыл с фронта и находился в отпуске. Его полк стоял близ Шампани. Первая в истории звезда стриптиза решила использовать связи с офицерами разных армий для того, чтобы скопить небольшой капитал, который бы позволил ей выйти замуж за 23-летнего Маслова. Н-21. Под этим кодом она была занесена в списки германской агентуры. Буква означает страну происхождения агента – Голландия. Цифра – порядковый номер вербовки. Германский консул в Голландии и один из резидентов секретной службы Германии Крамер вручили ей в Амстердаме 20 тысяч франков и направили с первым заданием во Францию. Но оказавшись в Париже в апреле 1916 года, танцовщица начала прежнюю жизнь. Все те же легкие знакомства, богатые любовники. В августе врачи посоветовали Маргарите Целли поехать поправить пошатнувшееся здоровье на курорт Виттель, находившийся в военной зоне. Нужно было получить специальное разрешение. И тут произошла ее встреча с шефом французской разведки и контрразведки «Пятое бюро», капитаном Жоржем Ладу. Во время процесса над Матой Хари он отрицал факт ее вербовки, но затем в своей автобиографии «Охотники за шпионами», опубликованной в 1932 году, признал, что заключил с ней негласное соглашение. В ту встречу она рассказала ему о том, что была завербована Крамером. После чего капитан велел новому агенту отправиться в Нидерланды и ждать указаний. Так началась невероятно запутанная история, в которой и сегодня остается много белых пятен. 11 декабря она выехала в Мадрид, откуда дала телеграмму Вандеркаппелену с просьбой выслать деньги. Еще она отправила письмо Ладу, в котором также просила дать указания. Когда ответа не последовало, Мата Хари решила действовать. Метод Мата Хари был очень прост. Она просмотрела список дипломатов, имевшийся в отеле «Риц» в Мадриде, и нашла имя Калле. Он значился как военный атташе. Она написала ему, прося аудиенции, и сделала его своим любовником. От немецкого офицера она получила важнейшие данные. О том, что во французской военной зоне на побережье Марокко с подводных лодок будут высажены несколько германских и турецких офицеров. О том, что немцам удалось раскрыть используемый спецслужбами шифр. И передавала их шефу французской разведки в Испании, полковнику Жозефу Данвиню, с которым ее познакомили два голландских атташе. Во время большого праздничного вечера в Рице Данвинь сказал Мата Хари, что был в восторге от ее общества и что вел себя как потерявший голову кадет. Француз послал депешу в Париж, но не указал того, что ценные данные он получил от Мата Хари. Полковник был доволен ею и как любовницей, и как агентом, который каждый раз приносил ему информацию, полученную непосредственно из уст германского военного атташе фон Калле. Они договорились, что если ей удастся выпытать у Калле что-нибудь интересное, она тут же напишет ему об этом в военное ведомство. А он, в свою очередь, поговорит о ее работе с Ладу, который по-прежнему не отвечал на ее письма. Французский полковник, конечно, не подозревал о том, что его любимая женщина передает слово в слово фон Калле все то, что он ей рассказывает в интимных беседах. Когда Мата Хари в следующий раз встретилась с Калле, он уже знал, что ее видели в компании Данвиня, французского военного атташе. Он пришел в ярость и обвинил ее в шпионаже. Однако после того, как гнев Калле прошел, они занялись любовью. Он решил устроить ей проверку и сообщил несколько устаревших и даже фальсифицированных фактов, которые Мата Хари приняла за чистую монету. Она полагала, что Калле чересчур болтлив. Ей и в голову не приходило, что он может ее проверять. За переданные сведения Калле заплатил ей 3,5 песет. В Мадриде она пробыла еще неделю, а 2 января отбыла в Париж, где рассчитывала получить щедрое вознаграждение. Тем временем Париж жил в атмосфере шпиономании. Его стены были заклеены плакатами с грозным предупреждением: «Молчите, остерегайтесь, вражеские уши подслушают вас». Постепенно тучи сгущались над головой Мата Хари, за которой французская контрразведка установила круглосуточную слежку. 13 февраля 1917 года Мата Хари взяли под стражу в отеле на Елисейских полях. Власти и пресса представили Н-21 как самого опасного агента Кайзера, а ее задержание как блестящий успех контрразведки. Испанский сенатор, знавший Мата Хари, утверждал, что она стала шпионкой ради жажды новых ощущений, что бесконечные сексуальные приключения наскучили ей. Процесс над Матой Хари открылся 24 июля 1917 года в Париже в обстановке острейшего национального и правительственного кризиса. Французская армия в сражениях не блистала. Напротив, в ней зрел бунт. Страну сотрясали забастовки, а министров обвиняли в измене. В таких условиях суд приобретал показательно-политический характер, когда участь жертвы была предрешена. Публике объявили: Мата Хари, передававшая секретную информацию противнику, несет тяжкую ответственность за неудачи доблестной армии. Военный судья капитан Бушардон называл танцовщицу опаснейшим врагом Франции. В обвинительных материалах фигурировало несколько телеграмм германского военного атташе в Мадриде фон Калле, направленных им в Берлин, которые дешифровала французская контрразведка. В распоряжении французской контрразведки имелись и другие сообщения фон Калле, из которых явствовало, что Мата Хари в свое время получила от него симпатические чернила и другие приспособления для тайнописи. И все же доказательств обвинения было недостаточно. Мата Хари, по большому счету, ничего не сделала ни для французской, ни для германской разведок. Она получала и тратила деньги, а задания не выполнялись. Все ее попытки рассказать о том, что она служила Франции, с негодованием отвергались. Для самой Мата Хари, наверное, самым тяжелым разочарованием было то, что страстно любимый ею Вадим Маслов, вызванный в качестве свидетеля, в суд не явился. После этого она потеряла всякую охоту бороться за свое спасение. Да и никакая защита не повлияла бы на исход процесса. Он продолжался при закрытых дверях всего 2 дня и завершился единодушным приговором. Расстрел. Пуля Зуава, поразившая холодным утром 15 октября 1917 года сердце Греты Целле, обессмертила Мата Хари. В истории и в нашей памяти, о чем бы мы или наши потомки не узнали из секретного досье в 2017 году, она останется одной из самых загадочных, мифических и обольстительных женщин, тех, кто не подвластен времени.